Поверишь, был такой закон, что на разработку недр земных в этом краю нужно разрешение в самом Петербурге получить, а здесь неполномочный. Ну, мыслимо ли то делать для мужика? Сам ведь не поедешь, а бумажка что, она, может, дальше областной канцелярии не идет. Лет 20 я с этой растреклятой властью воевал. За что я только не брался? За землю, за лес, за мукомольное дело. Крах за крахом, кредиту нету, веры мужику нету, справедливости нету, силой подчеркнул он. Десятки раз летел я на самое дно и выбирался сызнова. Бился, да уж и сила ушла, и уж нагар на сердце лег. Плюнул я на все, жить же надо, и пошел вертеть то, что рядом лежит, на что ума и силы не надо. Там торгану, там перекуплю, там с барышничаю. Мне вот говорят, ты, дескать, барышником был. Да, был. Я вот сейчас все партизанам отдал, и дом отдал, и скот отдал, и одежду с себя сыму. На что оно мне? Разве то дело, что не пощупаешь, что после себя следа не оставляет? Вертится оно, вертится в руках товары, лошади, деньги. А на что мне деньги? Я их в воду бросать могу. Вот что мне с них. Да уж ты бросишь. Только и успел подумать, похолодевший от изумления Алеша. Когда б я мог видеть, ощупать плод трудов своих, людям оставить его. Вот здесь дебри была, а теперь рудник или деляна. Вот здесь по реке Карчь плыла, а теперь пароходы идут. Вот здесь мужик зубами зерно грыз, а теперь крупорушка дымит. Я-то все одно умру, у меня и детей-то нет. Один прием ж, а умирая б, знал моим это размахом, моим умом, моим старанием пользуются люди. Да видно уж не суждено в странишке нашей развернуться по-хорошему первопутку. Скоро помирать. А зачем жил, неизвестно. Сломанный я весь. С горечью сказал мужик. «Кого ж ты в этом винишь?» — спросил Алеша. «Ну, ясно, старую власть виню». «А какая власть тебе более по душе?» Осторожно, чтобы не спугнуть мужика, спросил Алеша. «Про это мы знать не можем. Мы в политике не сильны», — хмуро сказал мужик. «Сдается, коли бы было у нас, скажем, как в Америке, вот край бы наш теперь на все страны шумел». Брат, — подумал Алеша, — ты, оказывается, знаешь, что тебе нужно, не хуже нашего. Он вспомнил вдруг о едущих впереди в двуколке американцах. «А вот не приходило тебе в голову мыслишка, — сказал Алеша, — что и в Америке той один выбивался вверх, а сотни тысяч шли и идут на дно? Значит, во-первых, нет и там справедливости, а во-вторых, если повезет тебе, где у тебя гарантия, что завтра не придет сильнейший и не пустит на дно и тебя? По крайности, один на один потягаться можно», — усмехнулся мужик, сверкнув белками. «В том, что умнейший и сильнейший верх берет над глупым, над слабым, да над лодырем, в том несправедливости нету». «Стало быть, по-твоему, сила и ум только одиночкам вроде тебя присущи, а сотни, тысяч, миллионы людей вроде скота? Не похоже это на правду? Мало ли людей золотого ума, завидного характера, трудятся как каторжные, а всех к земле гнет. Видно, сила и ум, кое ты славишь,